Глава 4. Добро пожаловать в округ Колумбия, где отнюдь не место для веселых развлечений. Не счесть, сколько раз в первый год моего пребывания в DC разные субъекты в крахмальных воротничках на пустопорожних посиделках мне говорили, мол, хочешь иметь друга в Вашингтоне, заведи собаку, после чего ухахатывались над своей остротой. Предположительно, афоризм этот пошел от Трумэна. Слыша его, я просвещался сразу по двум направлениям. Во-первых, в DC недостаток искусства общения извращенно почитали за предмет гордости, а во-вторых, очередной мой собеседник полагал очень удачной шуткой объявить, что готов нагреть меня при первой же возможности. Зато, по крайней мере, честно. Обзавестись друзьями в столице нетрудно. Куда сложнее обрести хороших друзей, поскольку там полным-полно неотличимых друг от друга перелетных 20-25-леток, работающих в тех сферах индустрии или политики, где больше всего ценится фальшивое очарование и улыбчивая расторопность. Из всех новых знакомцев, что я обрел в округе Колумбия, особенно выделялся Так, работавший у Дэвиса ротсовский стипендиат. Этот парень являлся потомком целой династии госслужащих, давно обосновавшихся в Джорджтауне. Дедушка его некогда был директором ЦРУ. Отец являлся какой-то шишкой в Госдепартаменте. Ротсовец так же быстро, как и я, продвигался по службе в группе Дэвиса, хотя, в отличие от остальных наших именитых ровесников, не был одержим ни политикой, ни властью, видимо, потому что среди этого вырос. Над парой проектов мы работали вместе. Нередко, засиживаясь вечерами, мы делали короткий перерыв, и чтобы выпустить пары, выходили погонять мяч на газоне перед зданием фирмы. Как-то раз около полуночи Так зафутболил мяч прямо на территорию посольства Сирии. У меня имелся некоторый опыт лазанья через ограды, а потому вернуть обратно мяч было не вопросом. И вот мы на пару вскарабкались на забор и спрыгнули по другую сторону. Пожалуй, только в Калораме можно сбегать за мячиком на территорию враждебного государства. Едва мы сцапали мяч, как из-за гаража выстрелила вспышка света. Я быстро подсадил Така и сам успел вовремя перемахнуть через забор. Этот случай нас сдружил. Мы начали общаться и во внерабочее время. Знал Так в высшем обществе буквально всех и каждого. Ходили слухи, что он спит с дочкой вице-президента, и всем меня представлял. Когда я только попал в этот город, то думал, что вечеринки там ого-го. И если хорошей компанией вы нацелились чудесно отдохнуть, все будет просто здорово. Друзья танцуют, кто-то целуется на пожарной лестнице, и до самого рассвета все сидят, болтая у камина. Красота, да и только. Но на вечеринках в Вашингтоне даже 20-летние выглядят как разменявшие полтинник скучные женатики. Вместо того, чтобы веселиться, они завязывают контакты. Как-то раз Так решил провести выходной дома с родителями и пригласил меня на барбекю. У них оказалось большое имение в Джорджтауне с бассейном за домом. Был уже поздний вечер. А пили мы едва ли не с полудня. И уж не помню, Так или я, но кто-то завел тему о нырянии. Недолго думая, я скинул одежду и, оставшись в одних трусах, прыгнул в воду. Помнится, летя в воздухе, я еще подумал, какая-то классная идея, прохладная водичка отлично взбадривает. Но когда я вынырнул в конце бассейна и выбрался наружу, мокрый и одинокий, я не увидел в воде ни одного купающегося. Только пьяно гудела у другого конца водоема компания, наполовину составлявшая Европейский штаб Совета национальной безопасности. Я получил тогда урок. Никогда не развлекайся на вечеринке. Тот случай я как раз припомнил, собираясь нынче на коктейль. Приглашал издатель. Парень с хорошими связями по имени Чип. Для меня это был шаг вверх в жестокой конкуренции за право оказаться среди наиболее известных ВАСПов, о которых я слышал и в Гарварде, и в DC. Примечание. ВАСП. От слова WASP. Слово, обозначающего белых англосаксов-протестантов, имеющих абсолютное господство на политической арене США. Конец примечания. Кстати, приятель мой так, на самом деле, как выяснилось, именовался Эверетт Таккер Штраус IV. Как обычно, в частной школе перечисляют по списку богатеньких подготовишек. Берут ужасно занудное имя типа Уинтроп и укорачивают его до комичного Уинни. Всякий раз, подъезжая к парадной двери такого дома, как у Чипа, а тот обитал возле военно-морской обсерватории британского посольства в громаднейшем Джорджтаунском поместье, я испытывал давно мучившее меня чувство, что я тут совершенно неуместный тип, этакий чужак-контрабандист. Пока я тянулся к звонку, то успел даже проникнуться ощущением, что я снова тот воришка-тинейджер, который пришел убедиться, что в доме нет ни хозяев, ни собак, и у которого в руке горсть побитых керамических юбок от свечей зажигания. В нашем ремесле их называли «камни-ниндзя». Если эти легкие, как орешки, осколки швырнуть в окно, оно разобьется, как от увесистого шлакобетонного блока, но при этом так тихо, будто дождь простучал по стеклу. Волшебная штука. Однако те дни остались в далеком прошлом. Когда служанка-филиппинка открыла дверь, я быстро оглядел себя, чтобы увидеть недавние свои холщовые штаны и грязную толстовку с капюшоном, а серый костюм от Канали в тонкую синюю полоску с идеальной стрелочкой на брюках. Вы, наверное, мне уже сочувствуете, думая, что на этих светских посиделках с крахмальными воротничками, с четко рассчитанным количеством напитков и со взвешиванием каждого слова я умирал от скуки? Поначалу, да, но мало-помалу я узнал, что в этих тихих гостиных царит своего рода веселье. Под невозмутимой гладью беседы за передаваемыми друг другу закусками и вежливыми смешками идет реальная игра со взаимоукалыванием в уязвимые места, ловлей друг друга на слове с выуживанием информации, уклонением от обязательств, с посевом зерен соперничества и взращиванием ростков сомнений. Невинная с виду болтовня была тут почище корриды. Все зависело лишь от того, кто матадор, а кто бык. И день за днем я изучал искусство этой игры. Конечно, это было не так весело, как сигать в воду под луной, но чем дальше, тем все сильнее меня захватывал азарт этих тихих баталий. Сборище вашингтонских шишек и светских львов лишь по прибытии устрашает. Но чем глубже я проникал в это гудящее собрание, тем больше видел там знакомых лиц и вскоре уже непринужденно болтал и пошучивал, полностью затерявшись в толпе. Стоял апрель, а значит, я уже 10 месяцев жил в DC, и благодаря группе Дэвиса для меня открылись многие двери. Теперь этот мир аристократов стал обычным моим окружением. Кстати, нынешняя компания была совсем неплохим итогом моего короткого и счастливого взлета. Здесь, к примеру, в цветнике моложавых дамочек соловьем разливался сенатор Майкл Рёблинг, с убедительной скромностью возглашавший, что один лишь взгляд этих детских глаз и никакой не нужно благодарности, достаточно всего лишь спасибо. Разумел он, похоже, центральный детский фонд, который мы помогли ему организовать. Существуют десятки вполне легальных способов купить политика. Мягкими деньгами через комитет политических действий, сбором твердых денег. Перечислять могу часами. Примечание. В избирательной системе США различаются так называемые твердые деньги, то есть пожертвования в пользу кандидатов с пределом в $2000, и так называемые мягкие деньги, не более $100, средства в пользу политических партий на так называемые партийные цели. Конец примечания. Однако для Рёблинга всего этого оказалось недостаточно. Большей частью эти денежки все же уходят на расходы по проведению кампании, которые можно расписать очень щедро, но все равно недостаточно щедро для аппетитов сенатора. Когда он не смог снять свой банк с этой легальной взятки, мы предложили Рёблингу консультации и руководство по созданию его маленькой некоммерческой организации, которая занималась бы всем понемногу. Тут и лагеря для малолетних правонарушителей, и поездки в Диснейленд для больных ребятишек, и детский зоопарк с ручными зверьками для умственно отсталых, да все что угодно. Пожертвования на такую некоммерческую деятельность не лимитируются. Они освобождены от любых отчетных препон, что за последние десятилетия превратило создание фондов в изрядную обузу. Засадив в руководство и штат Центрального детского фонда своих людей, Рёблинг получил возможность тратить на детишек ровно столько средств, сколько велит ему совесть, пуская оставшиеся на собственные нужды. Непыльная работенка для свояков, конференц-центры возле своих излюбленных мест флайфишинга, путешествия по миру с полной компенсацией всех расходов и прочее. Совесть его, надо думать, много не просила. Примечание. Флайфишинг. Лов рыбы нахлыстом на искусственную мушку. Конец примечания. Может, это и не то дело, коим можно гордиться, но в конце концов детишки, как и группа Дэвиса и я сам, все же получали свою долю прибыли, которую сенатор так или иначе прибрал бы к рукам. Наша фирма просто направила его верным путем в дебрях политики. Я уже усвоил, как делаются дела в округе Колумбия. Честному наивному мальчику здесь точно ничего не выгорит. Рёблинг тем временем выудил откуда-то фото малыша в инвалидной коляске, показал собеседницам и, глянув на него сам, о, неподдельный гуманист, прям оцепенел в переживании. Одна из дамочек принялась его утешать. Он все же приобнял ее за плечи. Я поскорее от них отошел, пока меня не вывернуло от этого спектакля. И так по всему залу. Тому надо избавить сына от страшной марихуанной зависимости. Бедняжка Уинни был ведь страстным поклонником группы «Пиш». Тот всего-навсего мечтает стать членом гольф-клуба «Сосновая долина». Этой требуется отправить своего слабоумного сына в Сент-Альбанс. Еще один плачущийся мерзавец имеет жену с гораздо большими претензиями, нежели он в силах потянуть, и теперь продает свою принципиальную позицию касательно Билля об эмиграции за возможность заполучить на 50-летний юбилей супруги саму Селин Дион. Там в сторонке кучка весельчаков травит анекдоты. Обычно нетрудно бывает выяснить, кто из законодателей, инспекторов, крупных директоров, групп особых интересов или иностранных правительств, в чьей поддержке нуждается, кто может эту поддержку предоставить и за какую цену. Примечание. Группа особых интересов. Группа, организованная с целью защиты особых интересов на политической арене, чаще всего путем лоббирования представителей законодательных органов. Конец примечания. В половине случаев нам даже не приходилось искать влиятельных субъектов. Они сами являлись к Дэвису, зная, что мы раздельными путями разрабатываем сделки между группами, которые ни за что бы не признались, что работают бок о бок. Наша фирма была точно огромный торговый зал, связывавший вашингтонский спрос и предложение, снимавший за свои услуги скромный процент. Мало-помалу все эти грязные махинации и неприкрытая корысть делают тебя достаточно циничным в отношении всего города и вызывают сильное чувство годливости, от которого хочется отмыться. Поэтому я немало обрадовался, когда в другом конце зала увидел симпатичного мужчину лет 55 с пальто и шляпой в руке, чувствовавшего себя явно неуютно среди болтающих между собой так называемых «сливок общества». Это был Малькольм Хаскинс, член Верховного суда и его решающий голос на закрытых совещаниях. Хаскинса крайне редко можно было встретить на вашингтонских светских мероприятиях. Выглядел он совершенно непритязательно. Вылитый преподаватель-естественник в универе. Он избегал коктейльных посиделок в Джорджтауне и так ревностно радел о своей беспристрастности, что не мог себе позволить и крабовой котлетки на проплаченном приеме. Появление этого человека сразу приподняло мне настроение. Логроллинг, которым мы занимались у Дэвиса, был неотъемлемой частью политики еще со времен записок федералиста. Примечание. Логроллинг – практика так называемой торговли голосами среди членов законодательных органов. Записки федералиста. Сборник из 85 статей в поддержку ратификации Конституции США, вышедшей отдельной книгой в 1788 году. Сборник «Федералист». Он считается не только ценнейшим источником толкования Конституции США. Положение Конституции разъясняется там самими ее авторами, в частности Гамильтоном, но и выдающимся философским и политическим произведением. Конец примечания. А поскольку я с головой погряз в устройстве этих сделок, мне приятно было сознавать, что есть еще на свете неподкупные люди и даже целые ведомства, стоящие в стороне от политической и денежной возни. Ожидая возле барной стойки, когда освободится место за столиком, я разглядывал вывешенное на стену произведение модернизма. Насколько я понял, изображалась там тетка с четырьмя буферами. Откуда ни возьмись, рядом со мной нарисовался коричневый кудрявый пес, который принялся с лаем наскакивать на меня то с одной стороны, то с другой. Не то чтобы я не люблю собак, просто стараюсь держаться от них подальше. Я кому угодно могу напустить пыли в глаза. Но вот собаки нутром чуют во мне домушника. Довольно скоро к нам подошла дама с подтянутым лицом и, ухватив зверя за ошейник, одарила меня извиняющейся улыбкой. В то же время кто-то незаметно подобрался ко мне сзади. Это был Маркус, явно получивший огромное удовольствие от сцены с облаивающей меня собакой, которая все никак не могла уняться. «Это лабрадудель?» — полюбопытствовал он у дамочки. «Шнудель. Милый пудель». Примечание. Лабрадудль. Гибридная порода, созданная путем скрещивания лабрадора с пуделем. А шнудел. Шнауцера с пуделем. Конец примечания. Дамочка потянула скалящегося пса в соседний зал, а Маркус усмехнулся. «Славная собачка!» «Чем могу быть полезен, шеф?» «На твоих 8», — бросил он. Я глянул поверх него и увидел конгрессмена от штата Миссисипи Эрика Уокера, который в свои 32 сделался самым молодым членом Палаты представителей. «Вот черт! Маркус высвистал меня на эту попойку, не удосужившись сказать, что предстоит работа. А я-то ломал голову, зачем он меня сюда зовет? Ведь здешняя публика на несколько порядков выше меня рангом. Теперь все становилось на свои места. А ты думал, я привел тебя сюда из-за твоей блестящей индивидуальности? Я решил, соскучились. Я оглянулся на Уокера. Не волнуйтесь, шеф. Я уже на поле. Я направился на просторную веранду, где был обустроен бар, и как бы случайно пристроился по соседству с Уокером. С немалой досадой я перезаказал вместо бурбона Maker's Mark тоник с лаймом, который полагается употреблять на службе, чтобы не терять бдительность тогда, когда у остальных ее вымывает алкоголем. Как и ожидалось, получив шлепок ладонью по спине, я обернулся и, обнаружив Уокера, пожал ему руку. Бык выходит на арену. «Ну, как дела?» — спросил я. «Не жалуюсь». «Да уж кому тут пожалуешься?» «Воистину, Мы чокнулись стаканами. Коррида. Я уже несколько месяцев вертелся возле Уокера. По выходным он устраивал у себя покер со средними ставками и любил разделать пух и перья этих джорджтаунских проституток от благотворительности. Когда мы с Уокером выпили, я заметил, как в другом конце веранды в дверь вошел Маркус, явно следивший за нами боковым зрением. Шеф постоянно пас меня в деле и в моей растущей дружбе с представителем из Миссисипи играл роль кумушки. Уокер вроде бы ничем не отличался от большинства вашингтонских деятелей, но Маркус следил за ним достаточно долго и знал, что тот любит обхаживать юношей помоложе, потому что, собственно, меня на это дело и выбрали. Уокер был подающим надежды политиком и уже почти присоединился к пятистам. Это одно из немногих словечек профессионального жаргона в фирме Дэвиса. Обычно я слышал его, когда кто-нибудь из старших ненароком пробалтывался. Официально такой термин не существовал. Впрочем, нетрудно было догадаться. Это был список из 500 влиятельных политических фигур. Тех избранных, что правили балом не только в пределах Вашингтона, но и в масштабе всей страны. И в группе Дэвиса требовалось иметь прочный контакт буквально с каждым из них. В фирме я неуклонно рос по службе, и в моей работе было все больше риска, больше ответственности, но и все больше был натянут поводок. Уокер стал моим очередным назначением. Спросите, в чем конкретно заключалась моя служба? Говоря упрощенно, работа, которую я выполнял у Маркуса, сводилась к злоупотреблению доверием. Через несколько дней после того, как я сделался старшим сотрудником, он привел меня в свой кабинет. «Не думай зазнаваться», — хмыкнул он. «Конечно», — ответил я, — «дуракам везет. Мне просто чертовски подфартило прижучить Гулда». Маркус как будто вздохнул с облегчением. «Тогда пропущу ту часть, где я должен тебя в этом убеждать. Бизнес наш состоит в том, чтобы изменять чужое мнение. Как по-твоему, мы этого добиваемся? Запускаем в кучу грязных денег, если объект берет. Хотя для большинства это не прокатывает». Так я начал свое долгое обучение ремеслу. На самом деле это было больше, чем переподготовка. Отец мой промышлял в основном мошенничеством. Его посадили, когда мне было 12, так что я мало чему успел у него научиться. Я ловил лишь обрывки разговоров, прежде чем он закрывал дверь и успевал увидеть мельком фальшивые корочки, прежде он выпроваживал меня из комнаты, даже занеся руку, чтобы мне влупить, хотя никогда не давал выход чувствам. Тяга к преступлениям передается по наследству, хотя я ни разу не встречал того, кто стремился бы это передать. Как говаривала матушка, все свои темные дела отец совершал лишь для того, чтобы я имел возможность никогда не пойти по его стопам. Но порок расползается повсюду, пропитывая жилище, точно застарелый запах курева. И как бы ни были хороши отцовские намерения, как бы ни пытался он от нас утаить постыдную сторону своей жизни, мы со старшим братом Джеком вобрали в себя все самое пакостное. И когда однажды отца с нами не стало, уже ничто не могло нас удержать. Любой среднестатистический подросток сам по себе источник криминального озорства. Так что трудно сказать, чтобы мы чем-то особо выделялись. Все та же садовая пиромания, те же мелкие магазинные кражи и лазанье втихаря по стройкам, обычные дворовые университеты. Компания наша состояла из мальчишек, в основном из отпрысков отцовских приятелей, и каждый все время норовил других переплюнуть. Если однажды 15-летний Смайле взял покататься папочкин Линкольн, то на следующий же день Льюис угнал соседский БМВ. И так всякое дельце быстро обрастало снежным комом, так что к той поре, когда мне стукнуло 16, а брату и его приятелям по 20, одному было абсолютно ясно, что большинство из них неуклонно скатывается в бездну криминала. А куда им еще было идти? В общинный колледж или разносить еду в Food Lion? Нет, конечно. У них уже были свои тачки и подружки. Они понемногу пристрастились к наркотикам и втянулись в крупные азартные игры, сулившие легкие деньги, причем без всяких налогов. Поначалу я пытался от этого отстраниться, поскольку не имел такой маниакальной тяги ко всему противозаконному, как остальные мальчишки в нашей компании. Хотя, когда меня к чему-то подстрекали, прыгнуть с крыши, например, я куда больше боялся ударить в грязь лицом, нежели сломать себе шею. Но подспудно я все же думал о том, чтобы не разочаровать отца, и только ловил момент, когда приятели с меня, что называется, слезут. Страстно желая выделиться, я собирался примкнуть к какой-нибудь миссии, как мы их называли. Так же, как нашу шайку мы гордо именовали «Командой А». Хотя многие сверстники считали меня скорее чокнутым, нежели вором. Моей криминальной страстью было разбирать замки, ковыряться в штифтах и собачках. Это было увлекательно. Я занимался этим скорее из любопытства, нежели для дела. И так, минуя учебные лаборатории, я и погружался в настоящий мир знаний. Отец уже сидел в тюрьме, а брат все больше втягивался в мошенничество и воровство. Возможно, это в нем было от отца. Мне тоже нравился процесс выманивания денег у лохов, но я больше любил логическую сторону этого дела, изящные механизмы обмана. Я обожал эту взведенную пружину хитрой мышеловки. Джеку же была свойственна дерзость, которая мне не доставала. А без этого едва ли кого заставишь раскошелиться. Отец тоже этим качеством обладал в полной мере. Он в любой момент готов был устроить представление. Выйти, к примеру, на середину ресторана и начать вопить, изображая обманутого и униженного, в то время как обман и унижение было собственных же его рук делом. Когда же брат выводил на сцену меня, я, пряча трясущиеся руки и боясь все ему испортить, отыгрывал как мог свою роль, крича на весь ресторан, что, дескать, дал этому парню полтинник и могу это доказать. Я рос типичным младшим братом, готовым сделать все, о чем Джек не попросит. Когда мать заболела, любые угрызения совести по поводу воровства полетели к чертям. Без вопросов. Надо было что-то делать, чтобы оплачивать счета. И вот однажды вечером, мне тогда было 19, я куда лучше владел всевозможными отмычками, чем Джек или его друзья, брат попросил сделать для него одно маленькое дельце. Я согласился. Это так капитально разрушило мою жизнь, что лишь сейчас, спустя десяток лет, я смог все же выбраться в люди.